Издательство «Бель Леттер». Спешите чувствовать. Софи Остроби. Шанс его жизни. Текст читают Вероника Жукова и Вадим Сердюков. Моей маме – самой ценной случайности в моей жизни. Сам по себе человек – ничто. Он всего лишь бесконечная возможность. Но он несет бесконечную ответственность за эту возможность. Альбер Камю. Записки бунтаря. Марсель, 2024. Небольшая площадка в конце тупика. Двое детей сидят на земле, вытянув ноги на асфальте и прислонившись спиной к дереву. Им по 8 лет, и кажется, что они знают друг друга целую вечность. Это неудивительно. Они встретились в пространстве памяти, которая обо всем забывает. Июль только начался, но скука и жара уже донимали их. Особенно ее. Пом, для которой все всегда идет слишком медленно. Ее другу пришла в голову идея устроить эти гонки улиток. Как всегда, она быстро втянулась в игру, начала кричать для поддержки, размахивать руками, пока он не напомнил ей, что у улиток нет слуха. «Но тогда в чем смысл?» — спросила она. «Раз мы никак не можем повлиять». Не дожидаясь его ответа, она отошла в тень и в конце концов задремала. «Пом! Пом, смотри!» Он толкнул ее локтем, чтобы она проснулась. К гоночной трассе стремительно приближался дрозд. Дети со всех ног бросились туда, но птица уже ухватила за хвост одного из моллюсков и улетела с добычей в клюве. Уперев руки в бока, Пом смотрела на оставшуюся улитку с точкой синего лака на раковине, на ту, за которую болела. «Получается, я выиграла?» — сказала она с улыбкой. «Тебе просто повезло!» — проворчал он. «Глупости! Везения не существует!»